Глава 4. Граф Валарье. А ведь я дала обещание, что если встречусь с ним снова, непременно дам нам шанс. И теперь, глядя на него, понимала, тут не шансом пахнет. Тут я уже готова влюбиться. Сколько раз засыпая, я представляла себя в его объятиях. Слишком много. Реальность оказалась лучше воспоминаний. Красивый, благородный, с подходящим титулом. Я ведь прекрасно знаю, что мне предстоит выйти замуж и родить сына, наследника титула. Об этом было совершенно ясно сказано в письме, полученном моими родителями 2 года назад. В Роналевсе девушка становится совершеннолетней в 16. Мне же почти 19, едва ли не старая дева. Как родителям удалось меня отстоять, не знаю. Но я им очень благодарна за все, хотя последние годы дались мне очень тяжело. Танцы, боевые искусства, изучение истории родов, титулы, флаги, гербы. Муть полная. Про Валарье мне тоже известно немало. Господин граф мне практически родственник. Я знаю о нем куда больше, чем он может предположить. Зовут его Арман. Он старший сын сестры графа Ральфа Валарье, казненного по ложному обвинению в государственной измене. Его мать — Глен Форьест. У Армана 3 братьев и младшая сестра. Он вырос в Белом замке. Я могу даже посчитать, сколько ему лет. 28 или 29, кажется. А он обо мне не знает ничего. Даже где я росла, не знает. «Герцогиня, вы говорили, что росли в монастыре», — неожиданно заговорил со мной Арман. «Но в каком? Почему вы прибыли морем и в сопровождении, простите, туземца? Давно ли у нас на Ильянских островах стали строить монастыри?» Я замялась. Разумеется, у меня была легенда, но именно ему мне врать не хотелось. «Молчите. Вам следовало подготовиться более тщательно». «Простите». Я опустила голову. «Вы правы, но я так надеялась на благосклонность Его Величества и его помощь. Вы ведь понимаете, что я сирота. Мои родители погибли в восстании, но они умерли за Вазелевса. Мне не было и 2 лет, как я осталась одна на целом свете. Что я могу вам сказать относительно моего прошлого?» «Ох, прекратите этот цирк!» — раздраженно махнул рукой Арман. «Игра прекрасна, но я не из тех, кто ведется на слезные сказочки. Вы отлично держитесь в седле. У вас добротная одежда и прекрасные манеры. Если вы и жили на островах, то с гувернанткой и учителями. А скорее всего, за вами присматривал кто-то из местной знати. Чья вы протеже, герцогиня? Что вкладывали в вашу хорошенькую головку? Чья вы марионетка?» «Вы что-то придумываете себе», — раздраженно оборвала я не в меру проницательного графа. «Вы еще скажите, что я выросла в Нихоне с вашей сбежавшей из страны тетушкой». «А что, это похоже на правду», — усмехнулся Арман. «Только бывшая графиня Эва Валарье слишком безответственна для такого сложного плана. Не хотите говорить, ваше право. Просто будьте более убедительны в своих придумках». Я поджала губы, отворачиваясь и прячу улыбку. «Мужчины, да чего же с ними просто? Теперь он считает, что умнее меня. Пусть, мне это на пользу». «Обратите внимание на пригороды, герцогиня», — светским тоном заговорил граф. «Здесь нынче модно растить фруктовые сады. Вы прибыли к нам в самое прекрасное время, середину весны. Цветет вишня, груша, слива, яблони, абрикос. Чуть дальше, в полях, выращивают виноград и айву. Роналевс славится своими фруктовыми винами и вареньем». «Удивительная красота», — согласилась я, оглядывая белоснежные деревья. «В Нихоне любят сакуру, там она везде. Ее цветы нежно-розовые. Нихон сейчас утопает в розовом кружеве. Роналевс же, словно невеста, весь в белом». «Когда поедем по центральной улице, вы увидите каменные дома. Так вот, раньше они были 2-этажными, но столица так стремительно растет и богатеет, что на каменные дома, где фундамент позволяет, надстраивают 3-й и иногда даже 4-й этаж. Кстати, по центральной улице не ездят большие кареты и торговые повозки. Скоро вообще любой частный транспорт запретят». «Как же ездить людям?» «Градоначальник предлагает пустить конку». «Это правильно. Улица довольно узкая, самая старая в городе. Расширить ее невозможно, дома здесь почти произведение искусства. Немало улиц в последние годы было перестроено, полностью снесены и построены заново восточные и рыбные рынки. Впрочем, вам это не интересно. Отчего же? Я с горящими глазами оглядывалась вокруг. Очень интересно. Я так понимаю, король у нас правит мудро? На удивление, да, кивнул граф. Но градоначальник здесь — герцог Шатиньон. Народ вначале очень возмущался его солдафоновским манерам, ведь он бывший генерал армии. Да и за дело Шатиньон взялся очень рьяно. Сначала с разрушения городского парка, признаться, весьма запущенного. Зато теперь парк — настоящая гордость столицы. «Но он же старый», — удивленно воскликнула я, рассматривая дома, пытаясь угадать, какой из них раньше имел меньше этажей. «Кто, парк? Ах, Шатиньон. Ну да, ему за 70, но он бодр и полон сил». Столица Роналевса куда больше любого нихонского города. Это впечатляет. А еще здесь очень чисто, много деревьев, и люди гораздо приличнее, чем в порту. И много женщин с корзинами, одетых примерно одинаково, в широкие юбки до щиколотки, блузки и жилеты либо фартуки. Город, где женщина чувствует себя в безопасности, без сопровождения — прекрасный город, я думаю. В Нихоне не везде так. Простолюдинки еще могут ходить в одиночку, но красивая молодая женщина в богатом кимоно рискует быть жертвой грабителя или насильника. «Ваш слуга говорит на нашем языке?» — небрежно спрашивает Арман. «Макеши говорит на 5 языках и 12 диалектах», — насмешливо улыбаюсь я. «А еще он умеет убивать людей». «Хм, впечатляет», — уважительно кивает Арман. «А по нему и не скажешь». Я виновато кашусь на своего темнокожего спутника, про себя проклиная свой длинный язык. «Зачем я об этом вообще заговорила? Потому что совершенно очарована этим грубияном, вот. Сама не понимаю, отчего меня так к нему тянет. Мы едем медленно, спокойно, а тут по-другому и нельзя. Столько людей. Нужно внимательно следить, чтобы под копыта коня никто не попал. Едем близко. Арман порой даже касается меня ногой, и внутри у меня все трепещет. И это я еще с ним не спала. А что же будет в постели? Не рассматривать его в этом качестве я уже не могу. Боже, я даже знаю, какой у него член, как пахнет его кожа и какие у него умелые пальцы. Покосилась на невозмутимое лицо Валарье и заерзала в седле. «Послушайте, граф, а может, мне стоит сначала заехать к герцогине Шатиньон? Они были дружны с моей матерью. Переодеться, умыться с дороги». «Герцогиня, как вам будет угодно. Но если действительно спрашиваете совета, его величество оценит ваше рвение и ваш вид, несмотря на некую помятость». Я кивнула. «Тогда все же во дворец». Отчего-то мне казалось, что я ему не нравлюсь. Не королю, а Арману Валарье. Не понимаю, почему. Я красивая, молодая, образованная, а он точно может с женщинами, это я проверила. Король же встретил меня на удивление благосклонно. Узнав, что я прибыла в Роналевс, он немедленно меня принял, отложив все свои королевские дела, поцеловал мне руку и даже не поморщился, ощутив запах конского пота и разглядев рыжие лошадиные шерстинки на юбке. «Герцогиня, Ива, вы необычайно похожи на мать», заявил его величество, жестом отпуская доставившего меня в королевскую приемную Валарье. «Такая же изящная и миниатюрная, и кудри». «Хм, это я здесь кажусь миниатюрной, а в Нихоне я не выделялась ростом среди девушек. Там немного высоких женщин, а здесь я уже сама себе кажусь куклой». «Я не помню свою мать, ваше величество», — опустила я ресницы. «Но мне не раз говорили, что я пошла в нее. От отца у меня только светлые глаза». «Да, это так. Говорили ли тебе, что я любил твою мать? Она погибла так нелепо. Я ее не уберег». В голосе короля неподдельная скорбь. Наверное, он сам себя убедил в этом. Но я-то знаю всю эту историю с другой стороны. А еще знаю, что Вазилевс женился спустя 3 месяца после коронации, и через год у него уже был наследник. была ли там любовь. «Я рад, что вы вернулись домой, Ива. Поверьте, я сделаю все, чтобы возродить славный род Шанторов». «Боюсь, Ваше Величество, что вам не придется в этом участвовать», — дерзко ответила я, улыбаясь. «Как знать, прекрасная», — заулыбался Василевс. «Ваша мать легко могла вскружить голову любому мужчине, даже королю». Я внимательно оглядела Его Величество. «Он хорош собой, тут не поспоришь. Каштановые, чуть тронутые сединой волосы, мягкая улыбка, лукавые глаза. Он из тех мужчин, которые, как вино, с каждым годом становятся только лучше. Ровный нос, белые зубы, загорелая кожа, изящные руки. В них он не считается разумным, когда зрелый мужчина берет себе в жены или в наложницы юную деву. Так что никакого смущения или негодования я от намека короля не испытала. Вот только маленький нюанс. Я не готова становиться любовницей мужчины, который когда-то спал с моей матерью. Как-то это противоестественно». «Ах, Ваше Величество!» — взмахнула ресницами я. «Но мне сначала нужно найти себе мужа. Сами понимаете, не каждый мужчина рискнет ухаживать за девушкой, удостоенной вашей благосклонностью. А рожать дитя вне брака — такое прощается крестьянам, а не герцогам». «Расчетливая маленькая косочка», — засмеялся король. «Я запомню ваши слова. А теперь расскажите мне, почему вас сопровождает мой адмирал». «Адмирал?» Я растерянно посмотрела на дверь, за которой скрылся Валарье. «Но он говорил, что просто капитан». «Капитан флотилии, да. Мой лучший капитан. Так где вы его нашли?» Пришлось ябедничать, что меня не встретили. Король хмурился и барабанил пальцами по столу. «Я совершенно точно отдавал распоряжение, чтобы вам прислали карету», — наконец сказал он. «Разберемся. А Арман, конечно, молодец. Достойный поступок». «Где вы думаете остановиться, герцогиня?» «В доме родителей?» «Видите ли, в чем проблема, Ива? Его снесли, когда расширяли улицы. Но вам, безусловно, это компенсируют. Вы сможете купить или построить любой дом». «Но не сегодня», — закончила я. «Дом Валарье?» «Занят адмиралом». «В таком случае я сниму номер в гостинице», — решила я. «Вы можете жить во дворце». «Благодарю, Ваше Величество, но я хочу немного независимости. Я все же герцогиня Шантор, должна учиться быть самостоятельной». «Что ж, не смею настаивать. Чем я могу вам послужить?» «Разве что доставкой моего багажа и...» «Какая тут самая спокойная гостиница?» «Понятия не имею. Ни разу не оставался ни в одной из них. Вот что, я попрошу кого-то из своих адъютантов присмотреть за вами. Он поможет и с гостиницей, и с багажом, и в дальнейшем будет вас сопровождать. Возможно, Шатиньона или Регнера». «Валарье?» — с надеждой предложила я. «Или он слишком важная птица?» «Нет, отчего же. В ближайшее время он совершенно свободен. К тому же он давно просил отпуск для решения семейных дел. Вот и совместит приятное с приятным». «Эй, Арман!» — Его Величество повысил голос. «Зайди!» Адмирал зашел. Его лицо от чего-то было злым, губы сжаты. «Раз уж ты так любезно позаботился о герцогине в день ее приезда, продолжишь этот приятный труд и дальше. Поступаешь в ее распоряжение». «Ваше Величество, но я в свите принца». «Признаться честно, Арман, вы дурно влияете на Бенедикта. Эта история с маркизой Линье — это была идея его высочества. Скачки по грязи, где трое человек сломали ноги и четверо получили травмы? Случайность. Разнесенный трактир. Вино дурное подлили. Пройдоха-трактирщик сам виноват. А сегодняшняя охота? Тут всецело моя вина. Но собаки не мои, взбесились». «Вот именно. Бенедикту придется некоторое время отдохнуть от своих развлечений на севере. Пусть проедется, посмотрит шахты». «Ваше Величество!» — взвыл Валарье. «Я тоже хочу на север. Там мой дом, семья, дед. А ты отправишься на север несколько позже. С герцогиней». «Ну да», — пробурчал, надувшись, Арман. «Теперь я буду дурно влиять на девушку». «Вот в чем, а в скандалах с женщинами ты ни разу не замечен», — усмехнулся король. Ты у нас галантен, как никто. Так что я смело доверяю тебе честь прекрасной Иветты». Валарье скривился, словно слопал лимон, и прищелкнул каблуками. «Было бы там что доверять», — процедил он, открывая мне дверь. Я непонимающе поглядела на него, но он только простодушно улыбнулся.